И снова крик отчаяния разнесся по округе. Прежде чем я упала в бездну. Примечание к части. Не переборщил ли? Делимся впечатлениями. Придумываем скиллы Милтану. Что стоит добавить на ваш взгляд, может что поменять. Высказываемся и делимся впечатлениями по главе. После следующей главы атмосфера снова вернется в норму. Это все же Леви Чан и Милтан, поэтому я просто не представляю, что события могут происходить иначе. Однако следующая глава будет еще более мозговзрывоопасна, но в конце все изменится. Как выйдет следующая глава, дочитайте до конца сначала, а потом судите. Танька. Глава 10. Примечание к части. Вот и продолжение, на этот раз до воскресенья аж дотянул, но глава получилась. Ох, это вам решать. В этой главе ключевой сюжетный поворот. Оценивайте ходы. Автор с нетерпением ждет закидывания тапками ходы. З. И. Не спрашивайте, что автор курил, когда писал первую часть главы. Бум. Волна хаотично темно зловеще смертельной субстанции, подобно цунами накрыла весь звездный зал. Везде, где она проходилась, не оставалось даже проблеска жизни. Казалось, даже камень из уплотненной звездной пыли умирал, отдавая последние искорки бытия. Свет, исходящий из мириад звезд, просачивался через открытый потолок звездного зала, но он, казалось, боялся приблизиться к этой тьме. Ведь тьма являлась его естественным врагом. Врагом света, источника жизни всей вселенной. Темная материя поглощала все вокруг себя, подобно ненасытной бездне. И если это не остановить, вселенная погибнет окончательно. Однако надежда все еще была. Ангельский барьер истинного света. Вспышка ярко истинного света разнеслась по звездному залу. Тьма, пожирающая всю округу всего мгновение назад, внезапно остановилась, будто боясь продвинуться дальше. Колебания на поверхности волны темной субстанции можно было заметить невооруженным глазом. Округа была укутана мраком, и лишь в одном месте был единственный источник жизни. Тьма была не в силах пробиться через барьер света, укутавший золотым сиянием двух девушек. Однако хоть он и блокировал ей путь, было явно заметно, как тяжело это дается девушке в ослепительно-белом платье. Капельки скатывались по лбу, а дыхание стало тяжелым. Внезапно барьер начал блекнуть, и свет становился все более тусклым. Вторая девушка в розовом платье тут же вскинула свой жезл, уничтожающий тьму Леви Чан луч. Вспышка ярко-красно-звездной энергии сделала глубокую прореху в море тьмы, и девушки тут же нырнули в открывшийся проход. Только выйдя из-под моря темной субстанции, барьер девушки в белом в ту же секунду разбился осколками, и она рухнула на колени. Ее ноги дрожали, а дыхание было тяжелым. «Так, Чан, ты как? Что с тобой?» Леви Чан тут же прыгнула к подруге. «Ха-а, ха-а, все нормально, я в порядке». Так Чан тяжело дышала, но все-таки с силой улыбнулась и ответила ей. Хотя Леви Чан было очевидно, что та далеко не в порядке, смотря на ее состояние. «Так, Чан, держись, еще немного и мы его одолеем». Но не успела она договорить, как со стороны тут же раздался зловещий хохот. «Кого это вы одолеете? Ха-ха-ха, вам уже давно пора сдаться и покориться этому владыке. Сейчас я вам еще могу дать шанс, ха-ха-ха. Даже не мечтай, темный владыка Левиафан. Мы не позволим тебе уничтожить вселенную». Леви Чан готова была испепелить взглядом существо, укрытое темной мантией. Плащ существа будто имел собственную жизнь. Колебания темной энергии волнами расходились по нему, покачиваясь в такт движением. От него исходила темная и зловещая аура, ничего не имеющая общего с жизнью. Везде, куда ступала его нога, умирала сама земля. От его рук погибли уже несколько миров, но останавливаться на этом он был явно не намерен. И сейчас его целью стал звездный зал, самый центр галактики. Если его не остановить, то в один миг исчезнут миллионы миров. Ха-ха-ха, смешно, смешно. Я с удовольствием посмотрю, как вы сможете помешать мне. Распыляющая жизнь дыхание тьмы. Владыка вскинул руки, и новая волна тьмы ринулась на девочек-волшебниц. Так Чан тут же подскочила, и ее руки вновь вспыхнули золотым сиянием. Тьма врезалась в только сформированный барьер, однако тот всего после пары вздохов тут же пошел трещинами. По ее губам стекла капелька крови, было явно заметно, чего ей стоит поддерживать барьер. Так Чан. Леви Чан было кинулась к ней, но смотря на трещины на барьере замерла. Она кожей чувствовала дыхание темной энергии. Из ее жезла тут же вылетел новый Леви луч из ярко-алой энергии, пытаясь разорвать море тьмы, однако сила, что выпустил владыка на этот раз, была на порядок выше, и тьма почти не поддавалась. На барьере Татчан появлялось все больше трещин. «Ублюдок, я тебя ни за что не прощу. Держись, Татчан». Волна алой энергии усилилась и сцепилась с темной. Они пытались пожрать друг друга, однако все было бесполезно. Поток алой энергии постепенно тускнел. «Это мы еще посмотрим. Сгинь, выбрось тьмы». Вновь усиленная волна хлынула из рук темного владыки. Барьер разбился в дребезги. Поток темной энергии резко усилился и окончательно разорвал вспышку алого света, несясь прямо на девочек-волшебниц. Татчан была совершенно без сил после разрушения барьера и не могла двигаться, лишь в отчаянии смотря, как всепоглощающая тьма забирает ее жизнь. Однако в этот момент перед ней выпрыгнула Ливи Чан, закрывая ту собой. Бум! А! Крик боли разнесся по звездному залу. Поток тьмы врезался в Ливи Чан, и та пулей улетела в стену. Даже стены звездного зала из звездной пыли были не в состоянии сдержать удар, отчего по ней разошлись трещины. Девушка бессильно сползла на пол. Ливи Чан, Татчан, не в силах смотреть на то, что произошло, тут же подорвалась и кинулась к подруге. Ливи Чан, Ливи Чан, Ливи Чан, повторяла она безустанно, а по ее щекам текли слезы. Ливи Чан, ради меня, ты, ради меня, всхлип, все в порядке, Татчан, кха, она подавилась кровью. Каждое новое слово явно давалось ей с трудом. Пока ты жива, пока ты жива, у тебя есть шанс его остановить, кха. Новая порция крови исторглась изо рта Ливи Чан, забрызгав белоснежное лицо подруги. У Татчан непрекращающимся потоком лились слезы. Она была не в состоянии это принять. Она понимала, что подруга подставилась под удар, чтобы защитить ее. Она проклинала себя за бессилие. Хоть она и получила артефакт из параллельного мира и смогла стать истинной девочкой-волшебницей, но она по-прежнему бессильна. Лишь слезы рекой лились из ее глаз, смотря на подругу, которая пожертвовала собой ради бесполезной нее. Ха-ха-ха. Ну и что вы теперь собираетесь делать, девочки-волшебницы вселенной? Ха-ха-ха. Ничтожество. Смотря на результат своего удара, темный владыка ликовал. Внезапно руку Татчан с силой стиснула подруга. В заплаканных глазах Татчан отображалось лишь размытое изображение своей подруги. Ха. Татчан. Эннис, слушай его. Каждое слово ей давалось с трудом. Только ты можешь спасти всех. Только ты можешь уничтожить это зло окончательно. Пообещай мне, что бы ни случилось, ты одолеешь его, несмотря ни на что. Ее улыбка по-прежнему играла на устах, как в старые добрые времена. Я-я, Эль Ливи Чан, ты же, Татчан не могла произнести ни слова, постоянно сбиваясь. Пообещай мне, даже если я, здесь, нет, не говори так, Ливи Чан, ты же, пообещай мне. Ха, хорошо, Эль Ливи Чан, я спасу этот мир и уничтожу зло. Хоть Татчан и пообещала, но было заметно, как больно ей было. Она не могла смотреть на свою подругу на самой грани. Я верю в тебя. Глаза Ливи Чан наконец закрылись. Осталась ты одна. Отправляйся туда же. Выбрось тьмы. Ее грудь ломила от боли. Слезы, не переставая, лились из глаз. Ее подруга, она закрыла ее собой. Она подвела ее. А ведь именно Татчан предложила этот план. Но она недооценила темного владыку, и за это расплатилась ее подруга. Она не могла этого перенести. Чувство вины продолжало давить на нее, а перед глазами всякий раз вставал образ, как она закрывает ее собой. Эль Ливи Чан. Слабый шепот сорвался с ее губ. Нет, нет, нет, нет, нет. Я не допущу этого. Я обязательно защищу тебя. Ты должна жить. Чувство вины превратилось в острое желание любой ценой спасти подругу. Хотя она уже кожей чувствовала приближение хаотично темно-зловеще смертельной субстанции, но это ее не волновало. Все, чего она хотела сейчас, спасти ее. Ту-дум-ту-дум. В этот миг в ее сердце что-то колыхнулось, и что-то изменилось. Нечто вырывалось в этот мир. А! Закричала Татчан и склонилась от резкой боли в спине. Тебе конец. Поток хаотично темно-зловеще смертельной субстанции уже практически накрыл ее с головой, как сияющие крылья вырывались из ее спины, обдав стены звездного зала ярко-истинно святой вспышкой света. Поток тьмы практически добрался до нее, как вдруг, резко остановился, будто нечто мешало ему забрать их жизнь. Че что? Эн, неужели это? Шок отразился на лице владыки. Нет, не может быть. Моя сила в этом мире абсолютна. Черная дыра. Остановившаяся волна тьма внезапно расширилась и заслонила собой все звездное небо, целиком окутывая девочек-волшебниц. А! Так-чан снова закричала со всей силы. Яркий золотой знак вспыхнул у нее на лбу. Его свет ослеплял. А в следующую секунду нимб из света вспыхнул над ее головой. Поток из ярко-истинно-свято-золотого света внезапно усилился в несколько раз. Тьма, что только что пыталась их поглотить, будто встретившись со своим изначальным врагом, тут же стала отступать. Однако ярко-истинно-свято-золотой свет не дал ей такой возможности, полностью испепеляя. Что? Нет, такого просто не может быть. Владыка изо всех сил продолжал усиливать поток хаотично темно-зловеще смертельной тьмы, однако сколько бы сил он ни прикладывал, было бесполезно. Наконец последние остатки тьмы были развеяны, и Так-чан стала медленно подниматься в воздух, паря наподобие небесной феи. Казалось, что законы вселенной на нее больше не действуют. Ее лицо, выражающее теперь полное спокойствие, отражалось в лучах ярко истинно свято золотого света. Она легонько махнула рукой, и несколько искорок тут же упали на Левичан. Раны стали затягиваться с поразительной скоростью, а спустя всего несколько мгновений... Кха! Послышался кашель Левичан. Че, что происходит? Она открыла мутные глаза. Че, что? Ты Так-чан? Она резко встала. Как? Неужели ты... пробудилась? На лице девушки в ореоле света отразилась легкая улыбка. Похоже, что так, как я рада, что ты жива, Левичан. Она внезапно развернулась к владыке, а теперь пора с этим покончить. Вперед, Левичан. Пространственный разрез истинного сияния. Конечно, Так-чан. Испепеляющая Левичан вспышка. Невозможно, это. Тьма снова взвелась вокруг владыки, пытаясь заблокировать две ослепительные атаки света. Это еще не конец. Повели злым и нечистым духом и демоном отступить от души и тела раба твоего. Заряд элемента света. 70,432%. Подготовка к установке пространственного барьера ранга. 85,564%. Подготовка к полному снятию демаскировки. 85,214%. Свет софитов слепил глаза. Люди затихли, и это несмотря на 50-тысячную толпу. Но тому была причина, ведь начиналась заключительная сцена представления. Смотря на их реакцию во время шоу, я была абсолютно уверена, что все прошло идеально, однако, это меня ничуть не радовало. Я была готова прямо тут прихлопнуть этих обоих извращенцев. И если бы такие речи шли только с одной стороны, так нет, тут таких, как они, целый стадион. Со своим восприятием четвертого уровня, для меня не проблема подобным образом подслушивать разговоры на определенном расстоянии, однако я уже желаю о том, что это сделало. Да удалятся они от создания рук твоих во имя твое святое и единородного твоего сына и животворящего твоего духа, чтобы раб твой, очистившись от всякого демонского действия, заряд элемента света, 80,512%. Подготовка к установке пространственного барьера ранга. 89,124%. Подготовка к полному снятию демаскировки. 89,514%. Живот уже сводило судорогами от общего внимания, а зуд по всему телу был вовсе невыносим. Как же мне хотелось зарядить по всем этим извратам массовым АИ заклинанием. Однако вместо этого... я по-прежнему с трудом удерживала на лице профессиональную улыбку, смотря на темного владыку перед собой. Работа есть работа. Пожил честно, правдиво и благочестиво, удостаиваясь пречистых тайн единородного твоего сына и Бога нашего. Заряд элемента света. 91,534%. Подготовка к установке пространственного барьера ранга. 93,231%. Подготовка к полному снятию демаскировки. 94,123%. Я тут же помотала головой, откидывая все лишние мысли. С этими извращенцами можно и позже разобраться. Сейчас же самое главное – мой план. Я четко ощущаю ауры наших гостей. Однако, слишком слабо. Всех не чувствую. Но это не важно. Чтобы выбрать нужные мне цели, придется скинуть демаскировку, чтобы получить возможность захватить всех, кого надо. В данной ситуации только святая аура на полную мощность способна на это. Ну и еще она мне нужна для кое-чего. Перекинув взгляд на статус заряда элементом света, а также подготовки барьера, легкая улыбочка сама растянулась на губах. «Отлично, сейчас повеселимся. С которым благословенный православен ты вместе с пресвятым всеблагим животворящим твоим духом ныне и всегда во веки веков». Заряд элемента света. 97,431%. Подготовка к установке пространственного барьера ранга. 98,234%. Подготовка к полному снятию демаскировки. 99,314%. Ха. Владыка откинулся на стену звездного зала и выплюнул сгусток крови. Это еще не конец, еще не самый, что ни на есть конец, темный владыка Левиафан. Слева от меня раздался голосок моей боевой подруги. Больше ты не сможешь творить зло. Грозно ткнула Левичан своей волшебной палочкой в сторону темного владыки. Она явно была в хорошем настроении, так как успех на этом шоу грандиозный. Да и она сама от души оттянулась. Заставила же и меня. Хех. Я усмехнулась про себя. Однако, улыбка тут же померкла, представляя, что мне сейчас придется сделать. Я не любитель подобных методов. Однако в данной ситуации это наиболее эффективный выход. Не конец, не конец, не конец. Продолжал он будто в трансе свое бормотание. Как вдруг, аура темного владыки резко разрослась и стала колебаться. Я сказал, это не конец. Тьма тут же накинулась на Левичан и стала впитываться в нее. А! Закричала Левичан, обхватив голову руками. Я же сказал, это не еще не конец, ха-ха-ха. Левичан внезапно рассмеялась голосом владыки. Стадион тут же погрузилась в тишину. Все лишь тупо вылупились на происходящее, но редкие шепотки доносились до меня. Да, выход есть. Не обращая больше внимания на шумиху, я подошла к Левичан. Тетатчан, помоги. Держась за голову, Левичан упала на колени. Нам нужно любым способом одолеть владыку Левиафана. Помоги. Подготовка к снятию демаскировки. 100%. Навык может быть активирован. Заряд элемента света. 100%. Сила заряда. Максимальный поражающий фактор достигнут. Возможность нанесения повреждений существам вплоть до эволюционного ранга. Подготовка к установке пространственного барьера ранга. 99,732%. До активации. 3 секунды. Конечно, помогу, Левичан. Рука утонула в пространстве рядом со мной и... На свет появилась моя любимая крупнокалиберная винтовка АЗВК 12,7-миллиметрового российского производства. 2 секунды до активации. Тетатчан. Она недоуменно на меня покосилась. Дуло винтовки уставилось ей в лоб. 1 секунда до активации. Мощность. 100%. Активация. Вокруг меня разнеслась легкая волна золотого света и прекрасное лицо подруги на миг исказилось, но лишь ее недоуменный взгляд никуда не делся. «Прости, Левичан. Аминь. Бум. Всплеск. Пространственный барьер. Активация. Еще одна ярчайшая золотая вспышка осветила стадион, грозя ослепить всех вокруг. Странная водянистая субстанция разлетелась в пространстве, а люди на площади испарились, будто их и не было. Осталось лишь несколько фигур, куда и устремился заряд света. Сона. Глава 11. Ну что там, Маркус? Нашел. Докладывай. Диодор рядом не находил себе места, и вот уже, который раз вызывал на связь своего сопровождающего. Нет, молодой господин, это тоже пустышка, донесся мужской голос из магической формации, будьте терпеливы, осталось лишь несколько мест. Даже если они также окажутся пустышками, другая сторона все равно должна скоро дать о себе знать. Лучше вам подготовиться к этому моменту. Я возвращаюсь, остальные точки проверят мои люди. Черт возьми, да что за чертовщина тут творится? Тьфу. Диодора в гневе сплюнул и развеял магическую формацию связи. Смотря на него, Сона не могла не нахмуриться. Долго он еще будет так себя вести. Видимо, он немало обиды затаил на тех людей. Уголок ее рта рефлекторно приподнялся, смотря на негодующее лицо индивидуума рядом с ней, но она тут же подавила в себе желание рассмеяться. Ну не могла она не улыбнуться, смотря на его украшение и паникерство. Сона даже слегка была довольна, что кто-то наконец проучил его, однако сейчас не время для злорадства, время работы. Если еще и она его будет провоцировать, то ничем хорошим это точно не закончится. Однако с тем, что происходит нечто странное, Сона была полностью согласна. Сначала откуда ни возьмись появился след ауры, точно указывающий на виновника, хотя раньше его засечь она не смогла. И это касается не только данного инцидента. Сколько Риас пыталась их выследить до этого, не пересчитать. Однако каждая ее попытка заканчивалась провалом. Они будто сквозь землю провалились. Но в этот раз, все обстоит совершенно иначе. Все выглядело так, будто их ждали, вели, и вот наконец окончательно затянули в свои сети. Они только и делали, что постоянно водили их за нос. И Соне это категорически не нравилось. Особенно когда они бросились по следу, аура внезапно пропала и спустя какое-то время появилась в другом месте. И так повторялось не раз и не два, а до тех самых пор, пока их не привели сюда. Ну что же, еще когда их вели, Сона, разумеется, продумала основные варианты того, как могут развиваться события, а также способы им противостоять. Уже тогда было очевидно, что это ловушка. Она готовилась, как к возможной засаде, так и к прямому столкновению, ну или ожесточенной погоне на крайний случай. Однако конечный пункт, куда завел их неведомый противник, полностью превзошел все ее ожидания. Ведь сейчас они находятся на шоу девочек-волшебниц, где главную роль исполняет ее сестра. Этого она точно не ожидала. Сона вообще уже перестала понимать, что за идиотизм происходит. Их вели предположительно люди, владеющие святым атрибутом. Притом такой силы, каким обладают не все ангелы и падшие. И привели их на концерт шоу «Владыки демонов». Да что за чертовщина тут творится? Сколько уже Сона задавала себе этот вопрос не счесть, но явно не меньше, чем Франкин, КХМ, то есть Диадора Кун. Она совершенно потерялась в собственных догадках и выводах. Она не видела в происходящем ни малейшей логики или смысла. Потому что, это каким надо быть идиотом, чтобы заманить их в так называемую ловушку, где лично присутствует одна из четырех владык преисподней. Пытаясь изо всех сил успокоиться, она привычным жестом поправила очки и перевела взгляд на сцену, где в данный момент выступала ее сестра, КХМ. Ну, как бы то ни было, ввиду этих неожиданных обстоятельств Сона изо всех сил скрывала свою ауру и пряталась позади толпы, дабы не дай сатана случайно не встретиться взглядом с сестрой. Ох, устало вздохнула она про себя. Она точно сейчас не в своей тарелке, ибо кто будет молиться собственной сестре, в надежде избежать встречи с ней же? КХМ, ну, как бы то ни было, она ничуть не переживала из-за этого. Просто Сона хотела выполнить свою работу самостоятельно, не полагаясь на силу сестры. Ну и конечно же не мешать ее работе. Именно так. И нет, это совсем не потому, что она не хочет с ней встречаться, понятно. Ну, в любом случае, сестре похоже сейчас не до нее. Подумала Сона, смотря на то, как она развлекается на сцене. Кстати, еще один любопытный факт, который также немало ее удивил. А именно, вторая главная героиня шоу. Кто бы мог подумать, что ей окажется Хеда Татьяна. С другой стороны, она припомнила, кем та работала и из-за чего получила особое разрешение на свободное посещение занятий, которое, кстати, также одобряла сама Сона. Однако, кто бы мог подумать, что Хеда-сан будет работать напрямую с ее сестрой. Ух, Сона могла лишь посочувствовать ей, бедной невинной малышке, ставшей жертвой сестры. Зная характер сестры лучше всех, она прекрасно понимала, что раз уж та угодила к ней в лапы, то уже никуда не денется. Ну, как бы то ни было, пора вернуться к работе. Сона вновь усилием воли перевела мысли в деловое русло. Итак, когда они прибыли на место, сразу начались странности. Отклик святой ауры шел сразу с нескольких направлений по всему павильону. Очевидно, что это очередной трюк, но необходимо было проверить их все. Поэтому сопровождающий Диадоры тут же разослал своих людей. Вот как раз недавно поступил очередной доклад от Маркуса, что обнаружилась очередная пустышка. Судя по всему, скоро другая сторона должна была сделать свой ход, и Сона ожидала его. Однако она не сильно волновалась, ведь даже если все пойдет по самому худшему сценарию, ее сестра точно вмешается. Тогда, кто бы ни был противник, ему конец. Насчет того, почему получилось такое совпадение касательно ее сестры, у Соны появилась смутная, глупая, даже смешная и слишком хорошая, чтобы быть правдой, догадка. Может быть, другая сторона не знает, что девочка-волшебница, выступающая сейчас на сцене, является владыкой демонов. Да, это действительно самонадеянная догадка, однако это единственное объяснение, которое пришло Соне на ум. Ведь какой идиот будет устраивать ловушку? Продолжая размышлять, Сона положила руку на подбородок. «Сколько еще осталось, Маркус?» Вновь послышался голос рядом. Сона перевела взгляд и заметила, что сопровождающий Диодоры уже вернулся. «Осталось три точки, молодой господин. Скоро мои люди все закончат. Также неподалеку были замечены наши коллеги из церкви. Но вот последнее», — проговорил он задумчивым голосом и посмотрел на сцену. «На сцене, да». Диодора также впился туда прищуренным взглядом. «Черт возьми, да что за чертовщина тут происходит? Мы что, имеем дело с полными идиотами? Это каким надо быть дебилом, чтобы заманивать нас в так называемую ловушку, где случайно присутствует Левиафан сама?» Выругался он снова. «Это я тоже хотел бы знать, молодой господин». Маркус продолжал сверлить взглядом сцену со странным блеском в глазах. «Не нравится мне это». Слушая их разговор, Сона продолжала делать собственные выводы. «Ведь если они не знают, тогда это означает, что они не принадлежат к какой-либо из трех великих сил, ведь ее сестру знают все. Все-таки она отвечает за внешнюю политику, поэтому фигура известная». Сона вновь встряхнула головой, отгоняя этот слишком заманчивый вариант. «Мысль, конечно, интересная, но делать такие выводы пока рано. Ну, в любом случае, с сестрой здесь, чтобы они не задумали, все бесполезно. Просто потому что это...» Но не успела она додумать эту мысль, как внезапно ее тело пробрал жуткий озноб. В кожу будто впились тысячи маленьких иголок. Ей было прекрасно знакомо это ощущение, совсем как... Она в спешке подняла голову и увидела, как в лоб ее сестры уткнулось дуло огромной крупнокалиберной черной винтовки. И лишь последняя мысль, подобно легкому бризу, снова пронеслась в ее сознании. Что бы они ни задумали, с ее сестрой здесь, все бесполезно. Ведь это чистое. Бум. Оглушающий грохот накрыл весь стадион. Самоубийство. Поток мощнейшей святой энергии, распылив тело ее сестры в ничто, понесся прямо по направлению к ним. Смерть. Смерть. Смерть. Все звуки исчезли. Небо окрасилось серыми тонами. Люди исчезли. Лишь приближающийся золотой смертельный свет отражался в ее расширенных зрачках. Тело будто атрофировалось, не в состоянии шевельнуть даже мускулом. Все мысли в голове испарились. Поток золотого света, возникший из ниоткуда, подобно цунами, мигом смыл всю рациональность, оставив после себя лишь онемение и чувство неминуемой кончины. И лишь на краю сознания до нее донесся резкий мужской голос. «Молодой господин!» Бам! Перед глазами будто взорвалась звезда. Яркий свет залил всю округу. Нельзя было разглядеть ничего, кроме золотого сияния. И лишь спустя несколько мгновений в ее поля зрения проявились несколько фигур. Субаки, активировав свой механизм, закрыла ее собой. Огромное зеркало в человеческий рост парило перед ней. Однако, несмотря на ее решимость, по лбу стекали капельки пота, а глаза были расширены от ужаса. И Сона осколками рациональности понимала почему. Ведь даже с ее способностями эту атаку заблокировать ей не удастся. Этот поток святой силы намного превосходит текущие возможности ее слуги. Но благодаря этой картине, Сона осознала, что до сих пор чувствует тело, хотя этот свет, по ее прогнозам, уже давно должен был распылить ее на атомы, как и... На краю поля зрения появилась еще одна фигура. Диодора, так же, как и она, стоял в ступоре, вытаращив глаза, размерами со спутниковые тарелки, и тоже не мог шевельнуть ни пальцем. И наконец, последняя фигура, что была ближе всех к источнику смертельного света. Маркус, сопровождающий Диодору, конь главы дома Астаротов, стоял перед ними, высоко вскинув меч. С меча исходило странное сияние зеленого оттенка, образовывая огромную магическую печать с большим количеством непонятных рун, заплетенных в сложнейшие формулы. Печать образовывала барьер такого же зеленого оттенка и не давала смертельному свету стереть их в пыль. БЗ. Бам. В этот миг звуки снова вернулись в мир Соны. Громоподобный взрыв разнесся по округе. Поток света отклонился от них и благодаря барьеру ушел в сторону. Бум. Краски постепенно возвращались в поля зрения, и Сона наконец смогла выйти из ступора. Однако в этот самый момент ее ноги, будто лишившись остатков сил, ослабли, и она рухнула на землю. Лишь пустой взгляд охватывал округу, а мозг, несмотря на ее состояние, привычным образом в фоновом режиме собирал для нее данные. Изумрудный свет барьера постепенно померк и полностью исчез. В поля зрения сразу бросилась огромная траншея, глубиной в несколько метров, ведущая прямо от сцены к ним. От нее медленно поднимался пар. Казалось, сам воздух вскипел в момент, когда по нему прошелся этот чудовищный поток энергии. Прилежащая к ним округа, радиусом в несколько сотен метров перестала существовать. Сам пласт земли от остаточной энергии просел на несколько десятков метров вглубь. Лишь небольшой пятачок земли, на котором они стояли, оказался нетронутым. Хотя нет, взгляд внезапно зафиксировал такую же аномалию неподалеку. Где-то в 100 метрах от них виднелся еще один такой же пятачок. Огромная голубая сфера льда высотой в десяток метров укутывала это место. Однако земля вокруг этой сферы была не сильно повреждена в отличие от их места. Казалось, что поток энергии лишь краем зацепил сферу. Или же, в этом даже был виноват барьер, отклонивший энергию света в ту сторону. Внезапно раздался облегченный вздох Маркуса. Фух. Когда он повернулся лицом к ним, по его лбу стекали капельки холодного пота, а лицо исказилось в гримасе ужаса. Меч в его руке слегка подрагивал. Однако он тут же глубоко вздохнул, и его взгляд снова наполнился решимостью. «Молодой господин, вы как? С вами все в порядке?» А, едва отойдя от шока, Диодора повернул к нему голову. «Маркус, что это сейчас было?» «Это, ваш отец на всякий случай доверил мне сильный защитный артефакт, полученный лично от Аджуки Вильзевула сама. Его можно использовать лишь раз. Кто бы мог подумать, что у меня не останется выбора, кроме как задействовать его сразу же, но благодаря этому...» Фух, от него донесся еще один нервный вздох. А, все с тем же пустыми глазами Диодора пялился на него. Однако, это было неожиданно. Его взгляд стал невероятно серьезным, и он обернулся в сторону сцены. Кто она, черт возьми, такая? Подобная сила, Левиафан сама. А в это время легкая улыбочка сияла на лице девочки-волшебницы. Эта улыбка воистину могла осветить храмы и соборы без всяких молитв и обрядов, даруя счастье всем людям вокруг. Эта улыбочка не раз и не два вызывала восторги, радости и счастья на лицах многих людей. Вся школа, вся округа, да что там, весь город восхищался этой ослепительной улыбкой святой девы. Казалось, ее душа настолько кристально чиста, что просто находясь рядом с ней, она имела возможность отпустить все людские грехи. Она всегда была первой, кто протягивал руку помощи во благо другим. И эти качества всегда вызывали в душе сон и глубокое уважение к этой персоне. Маленькая девочка со светлыми волосами, заплетенными в косички, стояла посреди сцены. Белое элегантное платьице, обнажающее плечи на хрупком тельце. Невинный взгляд, способный обратить грешников в святого. Невинная ослепительная улыбка. Все это заставляло души людей вокруг нее трепетать, как и душу Соны. Однако сейчас трепет сменился. Сияющие золотом крылья за спиной вкупе с подозрительно знакомой, исходящей от нее чудовищной святой аурой, ослепляли. Воздух, до сих пор не остывший от резкого всплеска святой энергии, исходил в небо паром. Запах пороха витал по округе. Огромная черная крупнокалиберная винтовка, которая была больше размером, чем сама девочка, покоилась в ее руке. Из дула исходил легкий дымок, и это дуло было направлено в их сторону. Заряд святой энергии, едва ли не распыливший их на атомы, исходил из этой винтовки. И курок был спущен именно этим маленьким, утонченным и хрупким пальчиком, ужасом, пробирающим до костей. Соне казалось, будто она смотрит в глаза самого дьявола, истинного дьявола из святых писаний церковников. Мысли метались, как полоумные, не в силах прийти хоть к какому-то заключению. Тело все еще пребывало в ступоре, однако легкая дрожь рефлекторно проходилась по телу. Она лишь пустым взглядом смотрела в лицо первой святой в городе Ко, в лицо той самой святой, которая только что, ее сестру, ее саму, всех их, Пхеда Татьяна. Кто бы мог подумать, что обладателем столь сильной святой энергии является маленькая девочка. Его взгляд стал еще более серьезным. А ее методы? Это она. Послышался снова голос Диодоры. Это она. Это была она, Маркус. Убей ее. Притащи ее сюда. Я хочу разорвать ее на тысячу кусочков. Истеричный голос с нотками безумия и ненависти разнесся по округе. Это. Маркус перевел на него серьезный взгляд и сказал: молодой господин, не стоит действовать опрометчиво. Мы только что попали в барьер высшего класса. Пути отступления перекрыты, из него так просто не выбраться. К тому же, в его руках засияла магическая формация, но тут же с треском разбилась, связи с внешним миром тоже нет. Я думаю, лучшим решением будет объединиться с нашими коллегами из церкви. Церкви. Ха-ха-ха. Безумным смехом рассмеялся Диодора. Какая церковь? Какие еще коллеги? Ты что, ослеп? Не видишь крылья у нее за спиной? Не чувствуешь этой святой ауры? Разуй глаза. Следом он указал рукой в сторону ледяного барьера, а этот выстрел был сделан точно по нам. Их же едва зацепило. А точнее, их вообще бы не зацепило, если бы барьер не отклонил заряд света. Да это же очевидная ловушка церковников. А все, что было до этого, обычное представление. Нас заманили в полностью изолированный барьер высшего класса, да еще атаковали сильнейшим выбросом святой силы. Если нас тут прикончить, то никаких следов не останется. Даже Левиафан сама. И ты еще сомневаешься. Это. Голос Маркуса внезапно потух, и он перевел взгляд на голубую сферу. Внезапно по сфере пошли трещины, и она разлетелась сияющими осколками льда. На свет появились несколько белых фигур, с лицами скрытыми капюшонами. Один из них поднял голову. Тут же его лицо искривилось в усмешке. «Хех, все-таки живые!» Донесся до них саркастический голос. «Зигфрид!» Тут же позади Соны появилось несколько фигур. Аура отливала демонической энергией. «Маркус сама, с вами все в порядке!» Донесся новый мужской голос. «Как только мы уловили выброс мощнейшей святой силы, тут же поспешили сюда. Ваши приказы!» Сона обернулась и увидела, как появились десяток новых демонов. «Это же!» Маркус еще сомневался, смотря на церковников, как внезапно появилось еще несколько теней за ними. Десяток новых лиц в белом. Сона все еще не могла отойти от шока и лишь кинула на них мимолетный взгляд. «Маркус, ты чего стоишь? Вперед, порвем их! Если они так хотят войны, они ее получат!» Диодора тут же подорвался на ноги и начал циркулировать демоническую энергию в руках, с ненавистью смотря на хрупкую фигуру девочки на сцене. Он тут же кинулся к ней. «Все, сдерживайте церковников!» Маркус тут же отдал приказ и кинулся вслед за Диодорой. «Молодой господин!» Сона, смотря на действия Диодоры, наконец начала приходить в себя и при помощи Цубаки поднялась на ноги. «Что? Да что тут происходит?» «Нет, это сейчас не важно. Главное, сестра!» Она тут же уставилась на Хеда Татьяну, из рук которой уже куда-то исчезла винтовка. Она медленно поднималась в воздух. Сияющие крылья позади нее отдавали в пространство чисто золотой свет, с пробирающей до мурашек святой аурой. В этот момент в Соне начало зарождаться доселе невиданное ей чувство. Сковывающий страх резко сменился испепеляющим гневом. «Госпожа, что нам делать?» Цубаки сама ничего не понимала и не знала, как действовать. «Я ее лично поймаю, сестра». Хеда-сан гнев сквозил в ее голосе. «Поможем Диодоре». Хоть она подсознательно понимала, что даже подобный выброс святой силы не может существенно навредить ее сестре. Однако, это был первый раз, когда в Соне зародилось подобное чувство. Больше ни на что, не обращая внимания, она тут же рванулась вперед, однако не успела она пробежать и пары метров, как бах-бах-бах, бум-бум-бум, тру-ту-ту. Сону резко откинула в сторону, и она упала на землю. Защитный водяной барьер принял на себя удар и погасил взрывную волну. Однако придя в себя, с двух сторон, слева и справа, внезапно открылись порталы и оттуда выехали два БМП, на которых сидели люди в черном. Тут же снова раздался грохот, сотрясающий землю. Бах-бах-бах, бум-бум-бум, тру-ту-ту. Гул взрывов, треск автоматных и пулеметных очередей оглушал. Сона лишь могла смотреть, как перед ее глазами разворачивается истинная преисподняя. Подобную картину Сона видела впервые. Однако, единственное, что сейчас ее волновало. Хеда-сан. Примечание к части. Ну что, понеслась. Извращенец. Глава 12. Бум-бум-бум. Бам-бам-бам. Тра-та-та-та. Грохот выстрелов и взрывов заполнил округу. Ночное небо заволокло облаком пыли. Свет луны не в силах был пробиться через него. Но несмотря на это, происходящее вокруг было видно невооруженным взглядом. Множество разноцветных вспышек магических печатей и заклинаний освещали площадь бывшего концертного зала, в данный момент превратившегося в настоящие поля боя.